Глава вторая. Это не судьба. Праздник, устроенный в честь дня рождения любимой и единственной дочери графа и графини Ривера, был назначен на 7 часов вечера. Сначала планировались развлекательные мероприятия, такие как стрельба по мишеням из лука и револьвера, скачки на лошадях — это и был сюрприз для меня от Мари — а после — выступление очень популярной испанской поп-группы «Джоб Бэнд», от которой Мария сходила с ума. На следующий день вечеринка должна была переместиться на пляж. И все это под прицельным взглядом профессиональных фотографов. Некоторые фото будут доставлены сразу в несколько газетных издательств. Отчет о подобных мероприятиях обязателен. В общем, все в лучших традициях современной аристократии. Я наспех привела себя в порядок и взглянула на свое отражение в огромном зеркале перед тем, как выйти из комнаты. Серые глаза с накрашенными ресницами, темно-русые волосы чуть ниже лопаток, я редко их завивала или укладывала, темно-розовая помада и немного румян, все как обычно. Вот только легкий загар от испанского солнца был для меня в новинку, но пришелся очень по душе. Изменился немного и мой стиль. Я стала более разборчива в нарядах, предпочитала натуральные ткани, пастельные цвета и женственный крой. В тот вечер я надела нежно-лиловое платье в пол и обувь на низком ходу. Довершая образ, я обрызнула на себя любимый аромат от Dior, мисс Dior Шери. Мысли о том, что по нынешним меркам я скучна, одолевали в то время очень активно. Не сбегаю на свидание к парням, не показываю свой бунтарский дух по поводу отказа отца купить мне последней модели iPhone или розовый BMW. Да, я жила в достатке, и мне мало в чем отказывали. Просто я не была шопоголиком, не любила клубные тусы, не гналась за последними тенденциями в мире техники, стиля и пафоса. Подруг, как таковых, у меня не было. Все остались в детстве. Сейчас просто одноклассники, соседи или партнеры по танцам. И все они остались в моем родном городе, а вскоре только в моих воспоминаниях. Раньше мы мило общались, иногда созванивались. Были моменты, когда я выслушивала очередную трагедию любви всей жизни моей псевдоподруги. Но как-то так получалось, что мне доверяли свои секреты чаще, чем я рассказывала о себе кому-либо. Наверное, меня считали эталоном надежности и серьезности. А на самом деле я всего лишь не любила сплетни, не слушала их и не распространяла. Вот если бы у меня вдруг решили взять интервью или провести соцопрос, посвященный жизни современной молодежи, то мне совсем нечего было бы рассказать. У меня не было парня или тайны безответной влюбленности, а также страстных метаний из-за какой-то гламурной вещицы. В общем, я мечтала стать кем-то достойным в этой жизни. Любила читать и учиться, кино и музыку, природу и верховую езду. Как-то так. Я спустилась во двор особняка около 8 вечера. Празднование только начиналось, и, стоя на площадке крыльца, ведущего в сад, я огляделась в поисках своей компании. Ребята стояли недалеко от одного из шатров с угощениями и напитками. Приподняв подол своего платья, я спустилась по ступеням. Мое внимание привлекли возгласы молодых людей, которые болели за какое-то соревнование. Я засмотрелась в их сторону, пытаясь на ходу разглядеть, что же там происходит, пока не наткнулась на кого-то, сильно задев плечом. «Ой, простите, я засмотрелась. Надеюсь, не сильно вас толкнула?» На автомате затараторила я, с трудом поднимая взгляд. Я посмотрела на парня, одетого в темно-бежевые джинсы и черную рубашку, которого чуть не сбило с ног. Но я никак не ожидала, что от увиденного забуду, как дышать на несколько секунд. а продолжение извинительной речи вылетело из моей головы напрочь. На меня смотрел глазами цвета черного шоколада незнакомый молодой человек с легкой улыбкой на губах. Ох, как же он красив! Высокий, статный, темноволосый и с неимоверно милыми ямочками на щеках, что невероятно удачно выделялись на смуглом лице. Я смущенно заморгала и резко отвела взгляд, слишком поздно осознав, что буквально пялюсь на него. «Ты, очевидно, очень азартна», — раздался его низкий, безумно идущий ему голос с нотками соблазна. Я почувствовала, как щеки начинают гореть доселе невиданным смущением розового цвета, и впервые в жизни забыла все слова. «Простите, меня ждут», — с трудом промямлила я и, подхватив длинную юбку, позорно сбежала, борясь с желанием обернуться. Я была околдована его красотой. И в тот же час мысленно дала себе обещание держаться от этого человека как можно дальше. Он был очень опасен для меня, как и для любой другой наивной и романтичной девушки. Такой тип парней оставляет памятные трофеи или пометки на своей постели о покоренных девичьих сердцах. В них влюблялись, надеясь, что смогут быть для них единственной, но они не способны на иную любовь, кроме как к самому себе. А этот человек мог бы стать их предводителем или наставником. Он хищник, заключила я, немного приходя в себя. Добравшись до своих друзей, я обрадовалась тому, что они еще не знали о моем конфузе, и постаралась переключить их внимание. Теплый вечерний ветер яростно рвал мою одежду и трепал волосы. Я в чувстве невероятной эйфории мчалась галопом верхом на своей гнедой кобыле к финишу. Еще немного, и еще, и... ура! Я снова победила. Верховая езда для меня была словно наркотик. Останавливая невероятно резвую лошадь, я подняла ее на задние ноги и победоносно обернулась к своим поверженным соперникам. И победителем снова становится Злата Бронских, копируя стиль Майкла Баффера, объявил Адриан Эспехо, исполняющий обязанности судьи в данном состязании. Злата! «Зачем же так коварно лишать парней первенства? К тому же им теперь необходимо не один час очищаться от пыли из-под копыт твоей кобылы». «А может, именно это и помешало им победить?» Расхохотался он и продолжил издеваться над слегка поникшими участниками скачек, которые, вяло улыбаясь, пытались скрыть свою досаду. Острый язык и нрав Адриана мало кто мог терпеть, а мне доставляло немало удовольствия общаться с ним. Меня забавляли его шутки и ироничные высказывания, даже в мою сторону. Умение посмеяться над своими недостатками я всегда считала достоинством. Идя с ним под руку к ждущей нас Марии и однокурсникам, я с наслаждением смеялась над критикой своих бывших соперников на скачках, которую изливал Эйд. Последние события почти очистили мои мысли от воспоминаний о красавце-незнакомце. Правда, меня не покидало чувство, что если я посмотрю в толпу гостей, то обязательно встречусь с его глазами. Поэтому я старалась не глазеть по сторонам, ощущая на себе чей-то пристальный взор. Это было похоже на паранойю. «Лати, мне нужна твоя помощь», — заговорчески увлекла меня в сторону Мария. «Что я должна делать?» Мари в порыве осторожности оглянулась и достала из кармана сложенный в несколько раз листок бумаги. «Можешь отнести это в библиотеку и положить в томик Вольтера на третьей полке снизу». Я быстро спрятала в ладони послание. Это не первая подобная просьба подруги, поэтому я не удивилась. «Как же твой отец допустил приглашение Марка сюда?» Опять влиятельность его дяди сыграла свою роль, закусила губу Мари. Ухажер ее был не титулованным даже в перспективе, однако очень обаятельным молодым человеком. Но родителям же виднее, с кем лучше общаться их детям. Именно с этой уверенностью они и окружают нас своей удушающей заботой. Один из вечных законов жизни всех времен и нравов. Исключением не были и наши с Мари отцы. «Значит, третий снизу?» — повторила я и жестом подозвала Адриана. «Вольтер!» — улыбаясь, подмигнула мне подруга и упорхнула. «Снова письменные интриги нашей искусственной блондинки?» — подавая мне руку, спросил он. «Тссс!» — зашипела я, когда мы с ним под руку шли в сторону особняка. «Вообще-то это тайна». «Ха! Да это тайна, воспета ей уже в статусах Фейсбука». Он на ходу поставил пустой стакан на поднос официанта. С легкостью выполнив поручение подруги, я вышла из библиотеки. В особняке почти никого не было, особенно в этой его части. Книги на этой вечеринке интересовали только Марка и Марии, и то неистинным своим предназначением. Эйд стоял ко мне спиной, глядя в окно. На улице почти стемнело, но никто, очевидно, из-за загруженности не торопился освещать этот коридор. В тусклом свете я могла разглядеть только силуэт своего спутника. Как-то раньше не замечала, что Адриан настолько высок. Я решила подшутить, поддавшись какому-то детскому порыву. Подкравшись к нему, я встала на цыпочки и закрыла ладонями его глаза. Но не успела я задать привычный вопрос «Угадай, кто?», как раздался слабо знакомый низкий баритон с раздраженными нотками. «Амалия, черт тебя побери! Я же сказал!» И в тот же миг Эйд дернул головой, сбрасывая мои руки. Круто повернувшись ко мне лицом, схватил меня за плечи и замер, поняв, что произошла ошибка. От неожиданности я вытаращила глаза, вглядываясь в лицо мужчины. И тут-то я узнала в нем опасного красавца, на которого налетела сегодня и старательно избегала последний час. «Я... простите». Румянец смущения залил мои щеки. «Да что же это такое?» Его суженные глаза блестели в темноте. «Кажется, я знаю, кто ты». Голос очистился от раздражения и обрел те самые тревожащие меня нотки соблазна. «Ты та лихачка-наездница, которая чуть не сбила меня с ног». Он все еще сжимал мои плечи. «Почему?» «Я приняла вас за другого человека», — промямлила я, отчаянно пытаясь взять себя в руки. Его глаза еще сильнее сузились, а руки сжались. «Значит, у тебя здесь свидание?» — чуть угрожающе спросил он. «Нет», — мотнула я головой, постепенно приходя в себя. «Меня здесь ждал друг». «Я что, оправдываюсь? И почему обращаюсь к нему на «вы»?» «Хорошо». Он резко разжал руки, и я отшатнулась от него. «Я тоже принял тебя за другую». «Так это у тебя здесь свидание?» — вдруг ляпнула я. «О, зачем?» «Как раз наоборот», — криво ухмыльнулся он, сверкнув белыми зубами и ямочками на скулах. «Мне пора». Почувствовав новый прилив смущения и симпатии к этому парню, я заторопилась, абсолютно пренебрегая всеми правилами приличия. Не так быстро». Он удержал меня за руку и коротко рассмеялся. «Как тебя зовут?» Его голос был чересчур чувственным, он чересчур красивым, а его рука чересчур волнующая. «Злата Бронских». «Злата», — протянул он, будто наслаждаясь каждым звуком этого слова. «Ты не испанка?» «Нет». «Я, кажется, о тебе слышал». Я не удивилась, в мире современности очень распространено такое развлечение, как сплетни. Мое имя не столь красиво. И все же, я же должна расспросить Мари. Виктор Эскалант. Он сжал мое запястье в приветствующем жесте. Чуть дольше, чем положено, или это мое воспаленное с некоторых пор воображение? Мне, правда, пора. На поиски друга? Моя рука, пульсирующая от его прикосновения, оказалась снова в моей власти. И, не ответив, я направилась к выходу. В дверях я столкнулась с Эйдом, который чуть не опрокинул на себя два бокала, очевидно, с пуншем. Виктор Эскалант. Эхом звучал его голос в моей голове, когда я в сопровождении Адриана возвращалась в сад. Еще как красиво звучит. Я все пыталась вспомнить, где слышала о нем, но память отказывалась сотрудничать со мной. Абсолютно не слушая своего спутника, я стремилась разобраться в своих подозрениях. Не подстроена ли эта встреча Мари и теткой? Слишком уж большое совпадение. Но нельзя отрицать, что в этот раз они очень постарались в выборе кандидата. Нужно отдать им должное. Сходилось все, кроме одного. Он не похож на мужчину, желавшего связать себя отношениями, длящимися больше пары дней или ночей. Почему-то при мысли о Викторе Эскаланте и его ночах я снова покраснела. Когда я оказалась в окружении друзей, то уже твердо решила не расспрашивать Мари, ведь эта интриганка может пойти в отступную. Я решила проверить ее, и способ не заставил себя долго ждать.